Простуда. Увидя Юлию на скате крутой горы, поспешно я сошел с кровати, и с той поры насморк ужасный ощущаю и лом в костях. Не только дома я чихаю, но и в гостях. Я ревматизмом наделенный, хоть стал уж стар, но снять не смею дерзновенно попье фаяр.